Глава 18. Деньги, которые ты думала потратить на Элизабет, ты в конечном итоге тратишь на себя. Ходишь в парикмахерскую не раз в месяц, как рекомендуется, а раз в неделю. Каждый раз заказываешь самые дорогие масляные и серные процедуры и вовсю экспериментируешь с индийскими, бразильскими и корейскими косичками. Балуешь себя разными маникюрами и педикюрами. Быстро добираешься до тайского массажа ног. Массаж тела ты предпочитаешь шведский. У тебя выщипывают брови, твое тело заворачивают в грязь, волосы бьют электрическим током, чтобы они поднялись, а поры, чтобы закрылись. Кожа становится мягкой и гладкой. Счета за одежду, купленную на Джейсон Мойо Авеню, приближаются к сумме на банковском счете. После того, как на пасти последних лет покоцали твое тело, молодые люди провожают тебя взглядами, а на лицах молодых женщин появляется недовольное выражение «если бы я была, как она». Теперь, глядя в зеркало, ты не видишь ничего, кроме отражения своей спальни, импортных атласных простыней, двух мобильных телефонов, а далеко за ними, подведенный румянами, губной помадой и карандашом для бровей, смутный контур, содержимому которого ты не уделяешь никакого внимания. Выходя из офиса в будние дни, ты сворачиваешь не к автовокзалу на 4-й улице, а идешь прямо к кинотеатрам на Роберт Мугабе Авеню. Там, поторговавшись с билетером, который хочет, чтобы ты посмотрела первый фильм, а потом вернулась купить второй билет, ты торжествуешь победу, когда тебе разрешают заплатить вперед за оба сеанса. Ты сидишь, пока не замирает самая последняя нота музыкального сопровождения финальных титров, ни разу не заплакав и не вспыхнув от радости. После кино ты в одиночестве ужинаешь в ближайшем ресторане, что предпочтительнее уединенной трапезы дома, которая слишком расслабляет и позволяет затаившейся под отлакированной поверхностью тревоги просочиться сквозь прохудившиеся защитные укрепления. Официант приносит заказ, и ты, не чувствуя ни голода, ни насыщения, ни удовольствия, подчищаешь тарелку. Потом обходишь ночные клубы, пристраиваясь к каким-то шумным компаниям, но неизменно избегая Айленда, чтобы не столкнуться с Кристиной. По выходным сидишь в садах Хараре. Смотришь, как на лужайке фотографируются в обнимку молодожены. В такие моменты сквозь пустоту в груди пробивается сожаление, что ты не атаковала братьев Маньянг. Несколько секунд ты мысленным взором смотришь на Ларки, затем глубоко вздыхаешь, стискиваешь челюсти и заставляешь себя отогнать пустую тоску. Ты принимаешь решение поискать опытного Нганга. Знахарь, колдун. Но это оказывается невозможным, как и все, что ты пробовала. Ты не можешь спросить Ба и Матабит. Искать утешение и просить интимного совета у прислуги немыслимо. Трейси понятия о таком не имеет. А Пэдзи — расфуфыренная городская девушка, которая только с удовольствием посмеется над твоими проблемами. Тетя Марша заказывает гороскопы в Клэрионе, но она слишком глупа, чтобы помочь. И вот в субботу утром, прежде чем усесться в парке, ты идешь в библиотеку имени королевы Виктории посмотреть литературу об оккультизме и гаданиях. На работе ты возвращаешься к схеме, знакомой тебе по рекламному агентству. Отлично выполняешь поручение, но не можешь приступить ни к чему без указания. Тем не менее, ты являешь собой образец благопристойности, демонстрируя безупречную почтительность ко всем, кого встречаешь в здании. Ты здороваешься с сестрой Майгаму так же приветливо, как машешь рукой королеве Африки. Тепло киваешь машинисткам, и в те редкие утренние часы, когда чувствуешь себя особенно вежливой, доводишь любезности до того, что спрашиваешь, хватает ли у них запасов бумаги и чернильных картриджей, учитывая имеющиеся в стране трудности. Ты покупаешь несколько четвертинок бренди, которые прячешь в сумку, чтобы к тебе на лестнице или в лифте не пристал клуб сплетен. Но хотя ты видишь его членов в дверные окошки, тебя больше не приглашают зайти. В конторе ты каждый день старательно принимаешь заказы на обед у Пэдзи и Трейси, чтобы опередить их и продемонстрировать свою независимость, прежде чем тебя попросят, лишний раз напомнив тем самым о разнице в вашем положении, о твоей врожденной несостоятельности, не дающий тебе стать полноценным членом их энергичной женской компании. Ты стучишься и аккуратно записываешь пожелания, за что теперь тебя благодарят, поскольку первые муки разработки нового проекта уже позади. Ты улыбаешься и говоришь, что полностью в их распоряжении, если им потребуется какая-либо помощь. И все время душа кипит от обиды. Единственное достижение заключается в том, что после полугода провалов ты наконец-то получаешь водительские права. Победа совпадает с презентацией проекта Пэдзи. Когда Трейси смотрит на сертификат и молча кивает, ты понимаешь, тебе потребовалось слишком много попыток, чтобы сдать вождение. После этого начальница велит Пэдзи купить правила дорожного движения и записаться на получение временных прав. Вечное сравнение себя с Пэдзи и мысль о том, что она, вероятно, получит права с первой попытки, омрачает радость от достигнутого. Ты злишься всякий раз, когда садишься в машину и едешь на работу или домой. Лиловый внедорожник Mazda, который тебе купила зеленая жакаранда, рискованно виляет у желтых огней светофоров, встраиваясь в вереницы автомобилей и выбираясь из них. В бешенстве ты в два раза громче сигналишь в ответ всем, кто издает недовольные гудки. На работе, пока Трейси корпит над новыми контрактами, спонсорами и программами, а еще экологической периодикой, где речь идет о предприятиях по добыче гранита, ты, связываясь с зарубежными агентами и их планирующими отпуск клиентами, а также занимаясь основными обязанностями по бронированию и статистическому анализу, мечтаешь попутешествовать по саванне или полазить по горам. Начальница основала экотуристическую базу на северо-западе провинции, на ранчо своего брата, Нильса Стивенсона. Об этом ты узнаешь через несколько недель после заключительного экзамена на права, когда тебя вызывают в кабинет Трейси и предлагают сесть, как и в первый день. Как можно тактичнее, все еще позволяя тебе чувствовать себя ценным сотрудником, Трейси рассказывает, что после смерти сначала старой миссис Стивенсон, а затем, через год, с точностью до недели, ее мужа, она заключила соглашение с братом. С таким же упорством, с каким члены семьи отказывались писать имя Нильс через «ай-и», настаивая на том, что ведут происхождение от викингов, Нильс отказывал сестре в каком-либо праве на долю семейной собственности. Уходя из рекламного агентства «Стирс, Дарси и Макпедиис», твоя начальница пригрозила брату судом. В конечном счете вопрос был урегулирован во внесудебном порядке, что зафиксировало туристическое управление Зимбабве, и Трейси смогла на нескольких акрах ранчо построить деревню. Соглашение предусматривало раздел земли в течение 5 лет с даты подписания. Однако, поскольку Трейси была слишком занята успехом агентства, в значительной степени обязанным местоположению деревни, рядом с источником воды, раздел не состоялся. Приняв официальные поздравления с получением водительских прав, ты узнаешь новости, которых давно ждала. Помимо статистического анализа и бронирования, ты теперь, наконец-то, будешь сопровождать клиентов как туроператор. В рамках плана ты должна нарастить столь необходимый потенциал, чем до сих пор занимались внештатники, за неоправданное, по мнению зеленой жакаранды и ее спонсоров, вознаграждение, поскольку в агентстве уже работают 3 штатных сотрудника на полной ставке. Глаза Трейси блестят, однако ничего не выражают. Если в решении задачи рационализации тебя ждет успех — и все пойдет хорошо, тебя со временем повысят в должности. Из менеджера проектов ты станешь менеджером туров. Трейси желает тебе удачи и уведомляет о 3-месячном испытательном сроке. Ты берешься за новое задание, как будто работа Бог, которого ты впервые увидела несколько десятков лет назад, когда попала в методистскую миссию дяди. Живя у родственников, ты много ездила по стране, потому что во время каникул дядя воплощал в жизнь свою любимую идею. То, что человек видит, делает его более образованным. Семейные экскурсии всегда сопровождались его лекциями. Гидроэлектростанция мистера Смита в Карибе, затонувшая деревня Тонга, чьи взбешенные духи подначили речного бога-змея съесть парочку итальянских инженеров, не говоря уже об их рабочих, Потом могила Ротса в горах Матопа с видом на Булавайо, где когда-то находилось самое важное святилище Мвари, бога всех людей, от Замбии и твоей страны до Южной Африки. Во время войны борцы за свободу под покровом ночи проводили там священные ритуалы очищения. Ее, как ты узнала, разыскивая материал для рекламы, молодые зимбабвийцы нынче кропят мочой, как свою собственность. В детстве эти места обладали для тебя реальной магической силой. Она исходила от развалин, которые, когда ты посетила их впервые, назывались «руины Зимбабве». Потом ты попала туда, работая в рекламном агентстве «Стирс, Дарси и Макпедиис». Теперь репутация бывших руин восстановлена, и они называются «Великая Зимбабве». Повышение как будто распахнуло дверь времени, позволив тебе подзарядить среднего возраста душу энергичным «я» подростка. В прежнем человеке было великодушие, проистекавшее от наслаждения восторгами тех лет, когда поездки с Баба Мукуру и его семьей убеждали, что ты такая же личность среди людей, как и все остальные, часть прекрасного мира. Ты упиваешься возрождением детской радости. И, отправляясь туда, где не была десятки лет, хочешь передать ее туристам. Водоем, выбранный Трейси для местоположения сафари «Зеленая жакаранда», пересыхает не так быстро, как другие популярные у туристов источники на выжженных песчаных равнинах северо-запада. К моменту твоего приезда вместе с клиентами он отступил всего на полметра от того места, где был берег, когда Стивенсоны купили землю. Но слоны еще бродят по воде, набирая воду в хобот и поливая себе спину, а с краю в восхитительной тине барахтаются буйволы. Ты быстро привыкаешь к тому, что, собирая опросники у клиентов, каждый раз видишь максимальный балл при ответе на вопрос, как им понравилась большая игра. Вид сафари без охоты, во время которого участники надеются полюбоваться представителями африканской большой пятерки. Слон, буйвол, носорог, лев, леопард. У Стивенсонов очень красиво. Каждое утро, вспоминая в такие мирные минуты свою жизнь, сначала в миссии, а потом в монастыре, ты бормочешь короткую молитву, благодаря за то, что когда ты уже думала, будто потеряла всякую способность к возрождению или самосовершенствованию, тебе нежданно выпало такое счастье. В колышущейся бледно-золотой траве равнины таится неизъяснимое наслаждение. В изгибе коричнево-золотой шеи жирафа, в бархатных движениях губ, общипывающих листву, неизбывный покой. Жираф стоит на фоне неба, такого сверкающе-синего, что на него невозможно смотреть. Львиный рокот, дуга слоновьего бивня, точный взмах крыла хищной птицы внушают благоговейный трепет, напоминая, что ты часть этой жизни. По вечерам, потягивая коктейли, вы ждете свежевыловленную, маринованную в соке сахарной сливы или ликёре из моролы рыбу, которую повар жарит на открытом огне. А для тех, кто засиживается допоздна, пока танцоры развлекают гостей на центральном газоне, есть мадора, матемба и сорговое пиво. Мадора — съедобный червь, матемба — рот сардин. Зимой, когда даже солнце белое, и стебли травы мягко покачиваются на ветру, у туристов перехватывает дыхание. Запах дыма от огня, на котором повар готовит еду, стелится над землей, а по вечерам, вдали, над деревнями, где живут люди, словно восходящая полная луна, иногда тлеет красный ободок. Так потрескивают и дымятся упадком их брошенные костры. В такие ночи небо пахнет домом. В проспектах говорится, и ты рассказываешь группе, что поселенцы из благоговейного страха назвали бескрайний Вельт страной Бога. Туристы ахают, расспрашивают друг друга о каждом увиденном следе животного, о смешных навозных жуках, о водоеме, который имеет такой привлекательный вид, но в нем может таиться бельгарциоз. После обсуждения между собой они интересуются твоим мнением. Так налет того, что мать со жгучим отвращением называла «английскостью», приобретенной тобой в женском колледже Святого Сердца, наконец-то становится огромным преимуществом. Как приятно, хоть ты и подползаешь к среднему возрасту, пожинать плоды монастыря, который, дав тебе образование, сделал тебя ими. Они — африканцы. Будучи менеджером тура «Зелёной жакаранды», ты еще в достаточной мере зимбабвийка, то есть африканка, чтобы представлять интерес для туристов, но не настолько странная, чтобы казаться угрозой. Ты легко общаешься с ними со своим англиканизированным акцентом, старательно его воспроизводя, хотя и коверкая некоторые дифтонги. Таким ты стала в конце длинного и извилистого пути восхитительно загадочно, но в то же время знакома туристам, а это притягивает. Не там, где ты считаешь себя дома, не в бунгало и не в конторе на Джейсон Мойо, но в дороге ты становишься звездой. Ты проводишь время с немолодыми женщинами в группах. Они привозят с собой сувениры, которые в знак благодарности дарят тем, с кем сталкиваются. Тебе достаются шоколад, длинные узкие шифоновые шарфы и маленькие флакончики духов. Фрау Бахман, они много путешествуют с мужем, особенно щедра. Она прихватила вдобавок немецкое рождественское печенье, которое настоятельно рекомендуют тебе сохранить и разделить с родными. «Прелестно! Entzückend!» — с восторгом восклицает фрау Бахман, когда ты рассказываешь, что раньше обладание священным тотемным животным, которое берегли и поэтому не ели, гарантировало безопасность. «Если же тотемное животное все-таки съедали, то обязательно выпадали зубы», — продолжаешь ты со смехом. Сегодня, однако, люди идут к травникам, которые дают лекарства, чтобы можно было есть все подряд. Ты объясняешь, что выражение, обозначающее инцест, буквально переводится как «поедание тотема». «Поразительно», — кивают туристы. Ты, в свою очередь, записываешь немецкие слова, чтобы проверить их на двоюродном зяте. В сезон туристы достают фотоаппараты и переводят целые катушки пленки, когда ты показываешь им дерево, в честь которого названо эко-сафари. На многих фотографиях твоя начальница — милая, но хитрая зимбабвийка скандинавского происхождения. Ты тоже на многих кадрах, перебравшихся через моря и океаны. Несколько натянуто улыбаясь, стоишь под сиреневым пологом жакаранды или в тени акации на просторах саванны. Такой тебя и запомнят. Вернувшись в контору после седьмого, особенно удачного сафари и ожидая повышения в турменеджеры, ты замечаешь в Трейси перемену. Она чаще уходит с работы к правительственным чиновникам в их кабинеты. После таких встреч становится неразговорчива, а если и говорит, то ограничивается короткими отрывистыми фразами. Редко рассуждает о принципах. Сначала ты убеждаешь себя, что перемена в ее поведении вызвана натянутостью в отношениях с новым проект-менеджером, которую усилило твое отсутствие. Надеясь, что все именно так, ты целенаправленно, хотя и из-под тишка, выискиваешь признаки разногласий между ними. Через несколько дней, что ты вкалываешь над опросниками и пишешь пространные отчеты по каждому аспекту тура, последнее порученное тебе дополнительное задание, ты вынуждена признать, что причиной нового напряжения в конторе является не твой успех. Начальница и бывший администратор по-прежнему составляют замечательную команду. Что еще хуже, предварительные результаты говорят о том, что количество туристов и отзывы о гетто-педзи будут по меньшей мере такими же, как у тебя. Поскольку официальное название проекта «Педзи» непроизносимо, во всех рекламных материалах оно именуется «Туристическое гетто «Зелёная жакаранда». Он стал для клиентов практически бесплатной возможностью дополнить обычное сафари пребыванием в густонаселенном поселении и состоит из обзорной экскурсии, одной ночевки, завтрака и нескольких мероприятий на выбор перед стандартной программой. Педзи понимает опасность слишком шумного успеха и старательно пытается ее избежать. Во-первых, когда ты по возвращении много рассказываешь о довольных клиентах, она ни на миллиметр не поднимает свои выщипанные брови. Обезоруживая всех проходящих женщин улыбкой, даже тех, кого Педзи теперь в новом качестве бизнес-леди считает ужасными, она следит за распрями в здании, не закрывая стеклянные двери фойе, когда стоит у стойки администратора, хотя это и против рекомендаций начальницы и политики компании. Она улыбается даже молодежи, толпящейся в поисках поживы у переполненных городских мусорных баков. Педзи так хочет продвинуться, что, опережая график Трейси, бросает им пару местных долларов на уборку мусора. Однако со временем коллега не выдерживает великолепия своих перспектив. Несколько раз в неделю она обещает швеям, что скоро что-нибудь себе пошьет. А когда не приходит снять мерки, на их назойливые расспросы отвечает, что передумала и будет шить сестре. В конце концов, она обещает все, всем, на всех этажах и не делает ничего. Тем не менее, Педзи — пример того, как девушка из густонаселенных районов может стать удачливой деловой женщиной. Она по-прежнему чрезвычайно популярна. Трейси переживает из-за спонсоров, которые появляются без предупреждения и видят, что женщины, занимающие низкие должности, за их счет пьют кофе и едят самосу. Обитательницы же, идя на обед, начинают спрашивать сначала только Педзи, а затем всех вас троих, не принести ли на обратном пути капустного салата, самосы, угали или тушеного мяса. «Эй, все! Гамбургеров? Салата? Самосы?» невозмутимо кричит Педзи на всю контору, передавая просьбу новообретенных сестер, которые либо звонят, либо приходят за заказом. По мере того, как первая поездка в гетто Педзи становится все ближе, она распространяет по зданию информацию о скором улучшении своего финансового положения, отмечая, что выиграют все, поскольку, будучи членами коллектива, все участвовали в ее взлете. Тогда сестра Майгаму объявляет, что умеет делать восьмиэтажные свадебные торты, а в более богатой части Хараре у нее еще есть магазин свадебных платьев. Уставив на Педзи тусклый синий глаз, она просит ее разрекламировать клиентам зеленой жакаранды и другим европейцам туристическое гетто как оригинальное место проведения свадеб и признается в тайном желании. Вот бы на свадьбе был шафер. И тогда она, отомстив своему благоверному, станет гражданкой Германии. Педзи берет визитную карточку и, не принимая на себя никаких обязательств, туманно обещает передать информацию. Но, обсуждая это с молодыми швеями, клянется, что когда ее клиенты приземлятся в аэропорту Хараре, она не вынет из кармана карточку Майгаму, какой-то там гражданской жены политика. Туристическое гетто набирает обороты, и с полдесятка бизнес-леди на верхних и нижних этажах выражают готовность принять до 3 клиентов на ночь. Сестра Педзи, готовясь к проекту, выселяет из лачуг на заднем дворе 6 жильцов. Все под таким впечатлением от талантов и характера Педзи, что хозяйка магазина «Королева Африки», а потом и другие молодые женщины, начинают осторожно интересоваться, сколько стоит поездка на ранчо Стивенсонов. Педзи обещает поговорить с Трейси о скидках на Рождество, когда клиентура с севера не торопится, так что сезон как раз для местных. «Эй, Педзи!» — улыбается как-то начальница, когда на маленькой кухонной стойке уже накрыт обед из самосы, капустного салата, угали и тушеного мяса, который теперь заказывает Педзи, и вы предлагаете друг другу все попробовать. «Знаешь что? Как только прибудет твой 1000-й клиент, мы повысим тебе зарплату. После 10 000 подумаем о суде на приобретение дома». «В тебе нарастает беспокойство, и ты соображаешь, как тоже привлечь 1000 клиентов. С мыслью об этом ты берешь в тур еще несколько групп туристов. Год заканчивается, начинается новый». «Всё-бхо! Всё-бхо!» однажды утром поет Педзи во весь голос. «Бхо! Отлично. Ты вернулась с базы «Зеленая жакаранда», так и не придумав для себя ничего нового. «Нибхо», — огрызаешься ты. «Бо», — французский. 5 юношей, учившихся в дядиной миссии, болтали друг с другом по-французски. Им нравилось, а кроме того, они хотели продемонстрировать свои знания. Но потом правительство объявило, что такие знания и, как результат, панафриканское взаимодействие местным не нужны, и вымело язык из школ. Ты приучилась сыпать разными сведениями в разговорах с коллегами, не имеющими отношения к турам, потому что, как и молодая сестра Майгаму, хочешь, чтобы у тебя была тайна. Хочешь, как и юноша из миссии, показать свою ученость. И сейчас намекаешь на то, что образование, полученное тобой в миссии, выше того, что у коллеги. Мы собираемся в зале заседаний. Нетерпеливо блестя глазами, отвечает Педзи, на которую твое замечание не производит впечатления. Туристическому гетто уже год. Потрясающе. Что дальше? Стану президентом этой страны. Королевой Англии. Или римским папой. Мы там подождем мисс Стивенсон. Все-бхо, поет она, выходя. В зале заседаний ты ударяешься коленом о кованное железо. На юбке расплывается пятно крови. Педзи сидит напротив. Ее взгляд становится холодным и непроницаемым. Через несколько минут заходит начальница. «Хорошо, что вы уже здесь», — говорит она. Поставив сумку на стол и порывшись в ней, Трейси достает пакет апельсинового сока и бутылку игристого вина. «Выпьем за Педзи». Она ставит все на стол и начинает снимать с бутылки золотую фольгу. Ты киваешь, испытывая ощущение, которого не знала уже много месяцев. Пустоту в матке. Педзи уходит на кухоньку и через несколько минут возвращается с подносом, уставленным чашками, бокалами и несколькими круассанами из пекарни Средиземноморья, прямо из холодильника. «Спасибо, Педзи». Трейси расставляет бокалы на столе и разливает вино. Губы у нее поджаты, на подбородке маленькие рытвинки, напоминающие целлюлит. Рот очерчен белой линией напряженных складок. Педзи стоит позади начальницы. «А как там моя прибавка, мэм?» — спрашивает она, делая вид, что это шутка. «Ах, да», — вспоминает Трейси. Она еще занята бокалами. Из одного пена проливается на стол. Кончики ушей начальницы краснеют. Наконец она выпрямляется. «Тысячный. Когда он зарегистрировался?» «Она. 3 недели назад», — отвечает Педзи. «Вот доказательство того, что, в принципе, любой может достичь всего, если он хочет». Начальница поднимает бокал. Она смотрит на тебя, на коллегу, и глаза ее довольно блестят. «За Педзи. За королеву туристического гетто». «За королеву гетто. И за туристическое гетто», — с сарказмом повторяешь ты. Между ее словами и твоим отчаянием вино, запузырившись, вытекает у тебя из ноздрей. Ты задыхаешься и давишься. Улыбка Трейси переходит в усмешку, затем исчезает. Педзи раздает бумажные салфетки. «Бхо», — повторяет она, кланяясь, — «вы не хотите что-нибудь сказать о всемилостивейшей прибавке?» «Это мы обсудим отдельно», — обещает Трейси. «Не волнуйся, я уже все оформила. Я помню все, о чем мы договаривались». Ты поудобнее садишься на стуле, подсчитывая проценты и ежемесячные выплаты, прикидывая, будет ли теперь заработок Педзи превышать твой. Трейси отодвигает бокал и приосанивается. «Все лучше, чем ты думаешь». В ее голосе слышится твердая убежденность. Ее слова приводят тебя в ужас. «В такие моменты, как сейчас, нужно следить за мечом. Возможности открываются повсюду». Кивает она, глядя тебе прямо в лицо и не моргая. Голос давит и давит на тебя. «Тамбо, Педзи показала путь. Направление, в котором нам надо двигаться». Педзи кивает, точно как Трейси. «Она мыслит вне парадигмы», — продолжает начальница. «Именно так мы все должны думать, если хотим использовать нынешнее время в этой стране». Трейси замолкает и смотрит на тебя с легкой грустью. «У тебя было много времени, чтобы что-то предложить. Мы должны повысить эффективность нашей программы. И вот я задумалась, взяв за основу идею Педзи, и решила, что было бы неплохо, если бы у тебя тоже был свой бренд, Тамбо». Ты осторожно киваешь. «Королева Тамбо». Просунув ладонь под мышку, одну руку Педзи кладет на грудь, а пальцами другой — принимается постукивать по столу. «Ты задумалась? И о чем же?» «Поэтому мы тут и собрались», — говорит Трейси. Ты сцепляешь пальцы на коленях. У тебя потеют подмышки. Сердце бьется так громко, что ты почти ничего не слышишь. Не можешь ни вдохнуть, ни выдохнуть. «Вообще-то, Пэдди, совсем не похоже на то, что ты сделала. Правда». Слышишь ты голос начальницы, когда удается опять подключиться к разговору. «Соревноваться с туристическим гетто безнадежно. Я думаю не о городе. Что-то вроде ранчо, но не ранчо. Отдать дань уважения нашим корням. Откуда мы родом? Я думала туда, в деревню», — продолжает начальница. «Королева деревни», — Пэдди, отодвинувшись на стуле, смеется. Под футболкой прыгает пирсинг в пупке. Трейси делает глубокий вдох и пытается улыбнуться. В наступившем молчании, когда до нее доходит, Пэдди восклицает. «Эй, но у нас нет деревни». «Что значит деревня для Тамбу, если ничего такого нет?» Руки Трейси сжимаются в кулаки. Она с усилием разжимает их и через секунду кладет на стол. «В чем дело, Трейси?» — ворчит Пэдди. «У нас есть ранчо. Она возит туда клиентов. Похоже, все были довольны». Лицо Трейси бледнеет. «Она все время туда ездила?» — пожимает плечами Пэдди. «Что тут нового? Как она может быть королевой твоего ранчо?» «У зеленой жакаранды нет ранчо», — ровным голосом, наконец, произносит начальница. Вы невольно переглядываетесь с Пэдди, но тут же отводите глаза и, отвернувшись друг от друга, смотрите в стол. «Иначе мы не выйдем из положения», — Трейси выдвигает подбородок. «Пэдди, ранчо вообще-то не мое. С законами о наследстве у нас такие проблемы. Все есть на бумаге, в принципе. Однако на деле может обернуться чертовскими трудностями». «Но туда ездила группа всего месяц назад», — возражает Пэдди. «Ты молчишь в ожидании неизбежного». «Я не могу вдаваться в подробности». Трейси крошит круассан. «Ранчо, ну, зеленой жакаранде ничего там не принадлежит. У Нильса... У нас с братом было соглашение». «Да, какой толк нынче в соглашениях?» Начальница подносит бокал к губам, но не пьет, а тянется к пакету и смешивает вино с апельсиновым соком. «Ну, там произошли неприятности. Разбойники, скеллимы, жулики, которые называют себя бывшими борцами или ветеранами. Они оккупируют Рандавели, устраивают настоящее сафари и облюбовали нашу туристическую деревню. Похоже, затронуло не только нас. Там все стонут от их набегов. Вот я и думаю, как нам жить дальше. И буквально на днях поняла, что безопаснее всего в настоящей деревне. Если мы сможем такую найти», — начальница грустно усмехается. «Была ведь такая тактика во время войны, правда? Как бы ты из деревни, в целях безопасности». Ты молча сглатываешь. Во рту пересыхает, а потом язык тонет в горькой слюне. Горожанка Пэдди не знает тех ужасов, что пережили люди у тебя дома во время войны. Того безумия, от которого не смогли убежать даже Майнини, Люсия и Кири. И ты снова и снова чувствуешь его отрыжку из желудка на языке. Видишь ногу, она крутится на фоне синего неба. Женщина падает на песок и колючую траву. Это ранена твоя сестра. Нет, это ты сама. Когда ты мыслями возвращаешься в зал заседаний, Трейси и Пэдди спокойно обсуждают положение зеленой жакаранды. Ты понимаешь, что хоть гиена и смеется, но звук только у тебя в голове. «С тобой все в порядке, Тамбо?» — спрашивает Трейси. «Что они сделали?» — шепчешь ты, стараясь, чтобы голос звучал ровно. Кожа натягивается так, что вот-вот отойдет от костей, но ты только улыбаешься. «Войска уже подтянули?» «Успокойся, Тахмбу», — отвечает начальница, почему-то опять с родезийским акцентом, и кладет руку тебе на локоть. «Нет, армии, скорее всего, не будет. В принципе, все они одним миром мазаны, включая тех, с кем я встречалась по поводу лицензии. Тем не менее, с учетом обстоятельств, все не так плохо». «Нильс», — вздыхает она с заметным раздражением. До него наконец-то дошло, как здесь все работает. Он не размахивает винтовкой, а разговаривает с ними. Слава богу, забил на героизм Стивенсонов. Приводя в порядок мысли, Трейси замолкает. «И, кажется, они навели тут справки. о том, кто мы и чем занимаемся. Говорят, Линдивин Гвенья — их человек, а еще мой Цаби. Вы же знаете, как бывает. Чего только не говорят. Но паниковать смысла нет. Пока все в порядке. В общем-то, то, что мы имеем, — не оптимальный вариант. У нас не было возможности все как следует контролировать. Просто не все умеют разговаривать с людьми. На месте я бы все уладила. Невозможно. С ними нельзя разговаривать. Раз они решили, то возьмут и сделают. Вяло произносишь ты, вспоминая слишком много такого, о чем вспоминать не хочется. Ты допускаешь, что Трейси может многое. Она доказывала это неоднократно. Но ты понимаешь, что и она не в силах справиться с борцами за освобождение, если они скажут «Смотрите, мы идем». «Что невозможно?» — спрашивает Педзи, крепче сжимая руки и стискивая губы, потому что в городе еще не появились военные лагеря. «Что ты хочешь сказать?» «Надо договариваться», — огрызается Трейси. «Разговаривать». Очевидно, она это имела в виду. «Тахмбудзахи, перестань. Педзи права. А то ты начинаешь пыхтеть, как мой брат». Начальница собирается с духом и резко продолжает. «Если у Нильса хватит ума правильно разыграть карты, может, и обойдется. Я про ранчо. Но сейчас нам все равно. Мы должны найти новое место. Быстро. К следующей группе». Педзи обхватывает голову руками, сообразив раньше тебя. «Да все хорошо», — продолжает Трейси. «Я уже говорила со спонсорами, им нравится мое предложение. Ты из деревни, Тамбо. Ты ее олицетворяешь. И можешь, если готова, основать бренд, подобный тому, что мы создали на ранчо. На сей раз в деревне». «Королева деревни», — фыркает Педзи. Трейси поднимает бокал шампанского за зеленую жакаранду. «За зеленую жакаранду, вечно зеленую, что бы ни случилось». «За зеленую жакаранду», — повторяешь ты. «И за королеву деревни», — заключает Педзи. Вскоре совещание заканчивается. Пока вы убираете посуду, ты, набравшись духа, уведомляешь начальницу, что не можешь дать ответ сразу. Тебе, мол, нужно время подумать, готова ли ты взять на себя ответственность за новое дело. Трейси кивает с большим сочувствием, чем обычно, но просит тебя не раздумывать слишком долго. В ее голосе слышится облегчение. Когда в зале заседаний наведен порядок, Трейси зовет Педзи к себе в кабинет. Педзи выходит с довольным видом. Выражение ее лица подталкивает тебя к принятию решения. Потом начальница приглашает тебя. Она выражает надежду, что у тебя было достаточно времени подумать, и спрашивает, что ты решила. Ты молчишь. Начальница нетерпеливо улыбается. «Как я понимаю, это знак согласия?» — говорит она и продолжает давить. «Нам нужно придумать название. Свежий воздух, сафари, пространство. Все есть и там, но деревня все-таки не ранчо. Меньше шика. Нужно придумать новый манок. Название должно звучать как шаг к первозданности. Нужно объяснить клиентам, что там они глубже поймут Африку. Вообще все поймут, но поездка также безопасна». «Зеленая», — выдыхаешь ты. У начальницы скучающий вид. Ты почти этого не замечаешь. Мозги у тебя кипят, и через секунду ты добавляешь «эко». «Зеленое и эко одно и то же», — отклоняет Трейси. «В любом случае у нас все это уже есть, везде. Везде зеленая жакаранда и эко. Но деревня тоже не годится. Такие посулы сегодня не работают. Должно звучать весело. Нам не надо про развитие, эрозию и микрофинансирование. Вот тебе задание, Тамбудзай». Ее произношение вдруг улучшается. «Ты всегда хорошо шла по литературе. Неудивительно, что гениально писала рекламные тексты. Ты обещаешь придумать что-нибудь к завтрашнему утру». «Хорошо», — Трейси берет папку. «Вот концепция». Ночью напечатала, не могла заснуть. «Посмотри, обсудим. Если у тебя уже появились какие-то вопросы, спрашивай сейчас. Перед уходом расскажи, что надумала». «После обеда», — обещаешь ты, все еще нервничая, но твердо решив не упускать новый шанс на победу. «Хорошо», — кивает начальница. «Надо подготовить на следующий квартал». Идя к выходу, ты листаешь папку. Сам собой, как будто он живет своей жизнью, слоган высвечивается у тебя в голове. Ты продолжаешь переставлять ноги и одновременно присматриваешься к нему. «Транзит». Ты останавливаешься на пороге. «Что?» — рассеянно спрашивает начальница, открывая календарь. «А, транзит», — повторяет она на мгновение, поднимая глаза. «Да, транзит. Похоже, то, что мы ищем». «Сафари — зеленая жакаранда, как было. Это мы оставим как бренд. Ты все больше возбуждаешься, тебя несет. Но здесь будет деревня Эко-транзит. Чимани-мани, водопад Пунгве, долина Хонде. Фрукты, они будут в восторге. Дет, точно. Везите детей в Дет. Представь себе только в проспектах. Только вот что делать с немецким, шведским, датским и итальянским?» — спрашивает начальница. На секунду задумавшись, она принимает решение. «Ладно, слоган можно оставить на английском». Трейси листает календарь и переключает телефон на громкую связь. «Ты уходишь. Тебя переполняют эмоции, которых так долго не хватало. Удивительная радость от понимания того, что ты хорошо выполнила поставленную задачу».